потерявший лицо свое город. С областной заурядной судьбой, а я рад, лик увидит твой скоро. Скоро я возвращаюсь домой. Пусть сегодня все бедствия пуще, чем когда-то забуду о них. Как люблю я тебя, Петербуржье, с горстью пригородов золотых. Здесь с надеждой всегда мне надежней, здесь и верится проще всего, и любовью почти невозможной. Здесь болеют все до одного, и хотя описал тебя Пушкин своим легким небесным пером, я тебя воспою, Петербуржье, суйной гатчиной, царским селом. У коней цвета выцветшей меди, на гранитах, прошитых травой. Хорошо мне о жизни и смерти размышлять, Петербург мой, с тобой. Нам бессмертным пусть головы вскружит петербурженка в шарме обнов. Неизбывно во мне, Петербуржье, Павловск, Гатчина и Петергоф. Если вдруг жизнь земная растает, сверху край мой любимый видней, подымаясь, лечу, отлетаю от отчизны несчастной своей. Но печалиться очень не нужно, знаю, что упрошу всех святых разрешить посещать Петербуржье с горстью пригородов золотых. Посещать иногда Петербуржье с горстью пригородов.